Пятница, 28 октября 1977 года. День. Московская область, Ленинградское шоссе. «Всё, Саша, стой. Дальше я сам». Чёрный Роллс-Ройс послушно скользнул к обочине и остановился. Сидящий на переднем сидении сотрудник «девятки» быстро и негромко забормотал что-то в рацию. Тяжёлый, предназначенный для тарана неожиданных препятствий лидер, круто развернулся и встал поперёк пустынного Ленинградского шоссе, перегораживая сразу обе полосы. Замыкающий кортеж «Скорпион» прикрыл лимузин сзади. Из машин охраны, как чертики из коробочки, выскочили, занимая свои позиции телохранители. «Можно?» — кивнул головой руководитель охраны. «Давай, Юра, пересаживайся тоже вперед», — сказал Брежнев и грузно полез из салона. Андропов послушно поменялся местами с подчиненным. «Эх!» — Леонид Ильич включил зажигание. «Прокачу!» Глаза его горели азартом. Юрий Владимирович мысленно поёжился. Неуёмная страсть первого к быстрой езде была постоянной головной болью девятки. Дорываясь до руля, Брежнев порой загонял стрелку спидометра за 200 и долетал от Кремля до границы с Калининской областью в Завидово за 50 минут. Машина пошла в плавный разгон. «Леонид Ильич», — взмолился Андропов, — «только осторожно». «Не учи отца детей делать», — хохотнул, довольно блестя глазами, Брежнев. «Я 40 лет за рулем, и ни одной аварии. Осторожен ты, Юра. Прям как Михаил Андреевич, тоже тот еще гонщик. 59 километров на спидометре, и не больше. Как по Кутузовскому поедет, так всех за собой соберет. А я вот с ветерком люблю. Для меня это лучший отдых». Андропов проглотил рвущееся с языка напоминание про Крым. «Лучше промолчать. Разговор предстоит важный. Пусть первый в хорошее настроение придёт». Дважды. Дважды уже Брежнев чуть не погиб из-за собственного лихачества за рулём. Первый раз в Крыму, 5 лет назад, когда неожиданно сорвался покатать двух смешливых докторш на Мерседес-Бенце. Под одобрительное повизгивание до чёртиков довольных женщин... Ну ещё бы, сам генеральный секретарь везёт... Развил на серпантине бешеную скорость и не вписался в один из поворотов. Лишь в самый последний момент, когда смех пассажирок уже перешёл в пронзительный визг, он всё-таки смог остановить машину, которая, как в дешёвом боевике, повисла, раскачиваясь над 30-метровым обрывом. Подоспевшая охрана оттащила «Мерседес» от края и извлекла из него двух взапревших тёток и белого как мел Брежнева. А год назад здесь, в Подмосковье, на этом же шоссе под Солнечногорском. Правда, тогда первый виноватый не был, хотя опять сам сидел за рулём. Тогда проклятый ЗИЛ выскочил со второстепенной. Лихач из местного колхоза решил проскочить перед мчащимся под 180 кортежем. Хорошо, что водитель лидера успел среагировать и бросил свою машину под выкатывающийся на перекрёсток грузовик, а шедший за ним Брежнев виртуозно обошёл образовавшуюся кучу железа. Два сотрудника, что сидели в лидере, справа, до сих пор по госпиталям лечатся. Юрий Владимирович с тревогой посмотрел на стремительно летящий под капот асфальт и решился-таки. «Как говорится, бережёного Бог бережёт, Леонид Ильич. Достаточно один раз ошибиться, и что со страной будет? Американцам, опять же, радость какую доставим». Подействовал. Брежнев чуть-чуть сбросил скорость, а потом рассмеялся, что-то вспомнив. На дряблой, покрытой мелкой сеткой морщин щеке, прорисовалась ямочка, слабым намёком на ту безотказно действовавшую на женщин улыбку, что сводила их с ума ещё лет 30 тому назад. «А помнишь, Юр?» Он самодовольно похлопал ладонью по баранке. «Как я Киссинджера тогда укатал на Кадиллаке. Вот он, бедняга, потом бледный вид имел. Не привык в своей Америке к таким скоростям. Хвалил меня потом, да?» «Да», — уверенно подтвердил Андропов. «Так Форду и сказал. Водитель — ас». Брежнев опять довольно засмеялся, а Юрий Владимирович тихонько сглотнул. Очень, очень бы не хотелось, чтобы до первого дошла полная фраза Киссинджера. «Политик никудышный, но водитель — ас». «Нехорошо будет». «Смешной он, этот Киссинджер», — эхом откликнулся на мысли Андропова Брежнев. «Ружье держать в руках вообще не умеет. Кабан бы увидел, от смеха бы умер, ей-богу. Еврей, одним словом. Только торговаться и умеет. Что-то я сомневаюсь, что он на самом деле в дивизионной разведке служил». «Был у него такой эпизод в Арденнах. Служил, но переводчиком. Он же родом из Баварии, немецкий для него родной. На операции не ходил, да. А так, бабник редкостный», — наябедничал Андропов, доверительно наклоняясь к уху Леонида Ильича. «И кишкоблуд». «Наш человек», — ухмыльнулся Брежнев и довольно цыкнул, что-то припомнив. «Эх, были ведь и мы рысаками. Правда, Саш?» «Уж да», — многозначительно заулыбался сидящий позади Ребенка. Стрелка спидометра опять поползла вправо. «Нет, не могу я медленно», — покачал Брежнев головой. «Как там эти волосатики говорят? Живи быстро. Вот тут они правы. Это мой девиз». «Это да», — мысленно согласился Андропов. «Жил Брежнев быстро. Раньше. И работал много. Очень много. Тоже раньше. А сейчас он выработался. Да, точно. Не деградировал, не постарел, а именно выработался, израсходовал отпущенный ему природой ресурс. А ведь какой был? Даже став первым, приезжал в ЦК раньше всех и работал допоздна. Все делал стремительно, бегом. Даже обедал торопливо, за 8 минут, и тут же несся работать дальше. За день через его наполненный клубами сигаретного дыма кабинет проходило по несколько десятков посетителей, и со всеми он успевал поговорить по душам, всех успевал обаять простотой и душевностью общения. А по вечерам дома продолжал работать с документами, иногда отрубаясь прямо с ними в кровати. По стране мотался без конца. Бывало, по 3-4 недели в Москву не заезжал, зато лез в такие дыры, куда первый секретарь не то что обкома, райкома не заезжал. Темпераментный и импозантный, уважающий острую шутку и розыгрыши, готовый принимать шутки в свой адрес. Любящий посидеть с друзьями за столом, но практически никогда не теряющий за рюмкой контроля. А под настроение первый мог и баян рвануть, и спеть в компании что-нибудь из русского народного. Да, именно таким он и запомнился Андропову. Таким он его уважал и такому был предан. Тем больнее было все чаще видеть появляющиеся признаки дряхлости и тела, и ума. Но ничего. Страна крепка, как никогда. Несколько лет на пониженных скоростях ее не убьют, потом наверстаем. Важнее то, что руководство действительно коллективное, а решения принимаются единогласно. Любой член Политбюро может спорить, не боясь последствий. И если даже один не согласен, вопрос отправляется на доработку. После вызывающего дрожь в коленях Сталина и самодура Хрущева поневоле начнешь ценить сегодняшнюю ситуацию. Нет-нет-нет, пусть все идет естественным путем. А если еще и таблеточки удачно поменяем? И Андропов задумался о предстоящей на следующей неделе встрече с Чазовым. Наводка от сенатора оказалась на редкость плодотворной. Появилась возможность серьезно прищемить хвост кремлевским медикам. Прямо по пословице: у семи нянек дитя без глаза. Назначили 10 лет назад как второстепенный препарат, и все, забыли. А сколько тревожных указаний уже было. Мерлин Монро, Пресли этим летом. И это только известные случаи. Минимум 5 лет, как надо было уже заменить на препараты с другой группы. На эти, как их, бензодиазепины, вот. Ну ничего, взгрею, забегают как тараканы под кипятком. Хоть медицина не была его полем, но тут Юрий Владимирович был уверен на все 100. Когда врачи из КГБ по его заданию прочесали западные журналы, и реферат на заданную тему лег ему на стол, вопросов не осталось. Совсем. Сенатор был прав и здесь. Клиническая картина нарушений в результате длительного приема барбитуратов в пожилом возрасте была словно списана с первого. Один в один. Особенно встревожило Андропова то, что принимаемый сейчас Брежневым препарат дает не нормальный физиологический сон, а черное тупое забвение с очень, очень нехорошим выходом из оного поутру. С разбитостью, затруднением мышления, нарушением речи и омерзительнейшим настроением на весь оставшийся день. Не только старость это оказывается. Как он вообще с этим живет-то все эти годы? Юрий Владимирович покосился на увлеченно гонящего машину Брежнева. «Нет, Чазову не отвертеться от смены препарата. Я не дам». Кортеж стремительно влетел в клин и понесся по узкому мосту через реку Сестру. Брежнев опять прикурил, блаженно втянул первую затяжку и обратился к своему водителю. «Саш, а помнишь, как мы впервые увиделись? Расскажи, Юре, он, наверное, и не знает». «М-да», — протянул Ребенко, справедливо сомневаясь в неведении Андропова. Но потом продолжил. «В 38-м это было. Уже 40 лет почти назад, однако. Я тогда в обкомовском гараже шофером был, в Днепропетровске. И вышло мне как-то повышение — возить первого секретаря. Бьюик дали. Поездил, приноровился. Ну и подкатываю к обкому, становлюсь и жду. И тут выходит оттуда такой форсистый парень. Густобровый, спортивный, в белой сорочке с закатными рукавами. И в машину так нагло лезет. Я ему: «Куда? А ну, пошел!» А он мне: «Поехали!» Я ему: «Пшел вон, я первого секретаря жду, Брежнева». А он мне: «А я и есть Брежнев». Посмеялись. Это Андропов, конечно же, знал. Все, что касалось первого, любая мелочь, ничего никогда не проскальзывало мимо председателя КГБ. Работа такая — курировать девятку. Обложив его 2 преданными лично себе замами, Брежнев оставил за Андроповым свою охрану. Это был знак доверия. Мол, замами я тебя обложить обязан по правилам аппаратной игры, но ничего личного, я тебе верю. И как и любую другую свою работу, эту, охранять и пестовать первого, Андропов делал не за страх, а за совесть. Замелькали домишки Завидово, и кавалькада ушла с трассы налево, в заповедные леса на границе Московской и Калининской областей. Расположенные вплотную с сельской дорогой деревья мелькали, сливаясь, а Брежнев продолжал гнать вперед с молодецкой удалью, с заносами на, к счастью, некрутых поворотах. «Леонид Ильич», — предостерегающе сказал Андропов, — «неужели не страшно?» «Страшно? Не, это ерунда», — отмахнулся Брежнев. «Здесь не страшно. Здесь все от меня зависит. Вот в 61-м, когда мой самолет над Средиземным морем истребитель из пулемета чуть не расстрелял. Вот тогда, честно говорю, страшно было. Ничего от меня не зависит. Ничего. И на Байконуре в 60-м, после взрыва, весь стартовый стол в обугленных телах. Вот это тоже было страшно. Потому что уже ничего не отменить. И безалаберность нашу тоже. А не дай бог, с ядерной бомбой учудят или с атомной станцией. Вот это страшно. А на дороге я бог и царь. Все от меня зависит. Ох, вот и Козлова, с облегчением узнал Юрий Владимирович. Все, сейчас пытка этой поездкой закончится. Колбасно-коптильный цех для разделки отстрелянной дичи. Поворот направо, и все. Ура! Доехали. Аж не верится. Брежнев лихо затормозил, и наступила тишина. На ватных ногах Андропов вылез из салона и глубоко вдохнул, оглядываясь. У крыльца скромного охотничьего домика стояли, встречая дорогого гостя, командир охотхозяйства генерал-майор Колодяжный и невысокий кряжистый Василий Щербаков, личный егерь первого. Чуть за ними, в своей вечной потертой куртке из синтетики, отсвечивал сединой на сумрачном фоне еще не до конца облетевшей дубравы улыбающийся Черненко. «Здравия желаю, товарищ генеральный секретарь!» — взмахнул рукой Колодяжный. «Здравствуй, Иван Константинович! Здравствуй, дорогой!» Память у Брежнева на имена, отчество знакомых, их дни рождения, членов семьи была отличная. Своего рода инструмент сильных мира сего. Даже едучи на охоту, на какую-нибудь дальнюю вышку, он сразу припоминал, что у егеря там есть маленькая дочка, и надо ей взять подарок. «Здравствуй, Василий. Куда сегодня поведешь? На большие горки?» «Нет», — мотнул головой Щербаков. «С утра стадо у Поповского омута переплыл на ту сторону. Сейчас у сторожки пасутся. Туда и двинем». «Хорошо. Костя, давай». С хитрецой улыбаясь, Брежнев повернулся к Черненко. Тот протянул генеральному небольшой аккуратный сверток. «А с днем рождения тебя, Василий! Хе, ты думал, Леонид Ильич забыл?» «Нет!» — протянул он подарок и обнял товарища. «Леонид Ильич все помнит, полковник!» «Служу Советскому Союзу!» — вытянулся враз повеселевший егерь. «А звезду вечером обмоем!» — Брежнев довольно потер руки. «Переодеваемся и вперед!» Уже через 15 минут охотники и егеря грузились в лифтованные «Волги». В багажнике легла стопка небольших дипломатов с перекусом на вышке. По несколько бутербродов и по четвертушке коньяка в каждом. Егеря сели с ружьями. Еще недавно это было жестко запрещено. Как же? Оружие вблизи первого у кого-то, кроме сотрудников «девятки». Однако 3 года назад, в Крыму, огромный подраненный сикач сумел подкрасться к охотникам со спины, и егерь лишь чудом, в прыжке, ногой в спину, успел убрать подопечного с пути мчащегося отомстить зверя. У Брежнева оставался лишь один заряд в штуцере, чтобы остановить разворачивающегося для следующего броска кабана. И он не оплошал. С тех пор порядок и поменяли. «Ну, все готовы?» Леонид Ильич отчетливо торопился. Глаза его лихорадочно блестели, активно жестикулирующие руки подрагивали. Он был уже вовсю околдован охотничьей страстью и волновался так, что казалось невероятным, что сможет попасть в зверя. Однако Андропов знал, что это впечатление ошибочно. На охоте Брежнев отличался молниеносной реакцией и превосходной стрельбой. Зверя он клал обычно с первого выстрела. «Поехали!» — азартно скомандовал первый, и охота началась.